Подобных исполнителей надолго в живых не оставляют. Используют как одноразовый шприц. Галей решил позвонить Якубу и потребовать убрать этого придурка. Но, подумав, решил, пусть болтается. Ментам будет за что цепляться, и я козырь против нетерпеливого Якова получу. Хватить же его заставлю в любом случае. Тот факт, что убийцы выбрали один и тот же вечер и выстрелили практически одновременно, может показаться невероятным, но что черт не делает, когда Бог спит? Галей увидел, как клиент упал, и заторопился уходить заранее проложенным маршрутом. Сомнения уже тогда появились, но раздумывать было некогда. Не дома у телеящика дремлешь, с места убийства уходишь. Жил Галей все эти недели не дома, а у любовницы, доброй, уже немолодой женщины, мечтающей выйти замуж за Бориса. Она закупала для Сашки продукты, подсобляла по хозяйству, дважды передавала Галею, что брат просит позвонить, но Галей воздерживался. Телефон — дело шибко неверное. После выстрела Галей вернулся к женщине. Сразу менять жизнь не следовало. А если кто случайно зацепится, такие совпадения ни к чему. Он провел вечер, как обычно, даже позволил себе похвалить еду и пару анекдотов рассказать. На следующее утро подошел к месту убийства, оставив машину поодаль. Молодой лейтенант милиции, скорее всего, участковый, стоял в окружении женщин и двух подвыпивших хулиганов и укоризненно говорил. «Ходит чужой мужик по вашему двору, а вы...» «Когда он завернул в подвал, я подумала, по нужде пошел», — сказала молодая женщина, опуская на землю хозяйственную сумку. «Да не бери ты к сердцу, Василек», — успокаивала участкового пожилая толстуха. «Пусть все они друг дружку перестреляют». Галей хоть практически не курил, но сигареты и зажигалку при себе всегда имел. Угостил стоявшего рядом пьянчугу, дал прикурить. «Чего власть достает?» «Вчера к вечеру нашего миллионщика шлепнули», — вздохнул мужичок. «Из подвала винтарь дорогой бросили». «Эх, золотой мужик был! Но завсегда не отказывал, меньше 5000 не давал». «Беда», — согласился Галей. Он медленно пошел дальше. Вспомнил, как банкир упал, и его нехорошая мысль кольнула. Неправильно свалился банкир, на колени рухнул, потом на бок. Так от пули в голову не падают. То ли на какой лекции, а может, от бывалых ребят, Галей слышал, что человек падает в сторону выстрела. В БМВ было тепло. Пахло дорогим одеколоном и хорошими сигаретами. Машина стояла на улице строителей, где и подсел в нее Галей. Он поздоровался, словно расстались вчера. Яков ответил в тон, чуть усмехнулся, сказал несколько слов шоферу, тот вышел. Галей приспустил стекло, протянул ему ключи, кивнув на стоявший неподалеку «Жигуль». «Посиди там, на улице промозгло». Затем повернулся к Киселину. «Если у кого вопросы возникнут, знакомство со мной не отрицай. Объясни, что интересуешься сборными домами. Моя фирма строительством занимается». «Я тебя, Борис, по старой дружбе не корю. Но и ты мое терпение не испытывай. Ты за чужую работу бабки хочешь получить?» «Какие еще бабки?» — удивился Галей. Разговор шел о долларах. «Не кажись дурней дурного, и так не шибко умен». И тут же Киселин получил не сильный, но болезненный удар в печень. Опустив глаза, увидел неестественно длинный пистолетный ствол.